Я вновь приехала в Холлоуэй на встречу с Алексой, второй героиней моего фильма. Охранника Амала сегодня нет, вместо него Найджел. Он гораздо старше Амала, за 50, и всю жизнь проработал в тюрьме. Судя по его виду, ничего нового для него тут не осталось, однако он продолжает работать. Мы в той же комнате, что и в прошлый раз. Я думаю о Холли, которая смотрела невидящими глазами на кусочек неба, и ее лицо в моем воображении сменяется лицом Марка. Холли выйдет на свободу через месяц с небольшим. Следующее интервью с ней состоится после нашей свадьбы и, как теперь выяснилось, после возвращения из свадебного путешествия. День непривычно сырой. Я пью растворимый кофе, который Найджел приготовил мне в комнате для персонала, и жду прибытия Алексы. Кофе горячий и крепкий. Большего на данный момент не нужно. Кофе должен быть горячим и крепким. Как мужчина. Шутка, конечно. Хотя... Ночью мне не спалось, после ссоры прошло 2 дня. Вроде бы все хорошо, помирились. За выходные мы отменили ресторан и вместе перетасовали множество мелочей, касающихся свадьбы. Было весело. Я с радостью обнаружила, что не отношусь к слишком капризным невестам и готова мириться со многим. Мы сократили расходы в одном, чтобы шикануть в другом. Теперь все готово. Марк вроде бы успокоился, стал больше походить на себя прежнего. Думаю, это все слегка пошатнуло его уверенность в себе, но теперь он снова вернулся к стратегическому планированию. Плевать на свадьбу. Лишь бы любимый был счастлив. Найджел громко откашливается и кивает. Я включаю стоящую рядом со мной камеру и смущенно встаю, будто сейчас встречусь с совершенно незнакомым человеком. Забавно, что после наших телефонных разговоров я воспринимаю Алексу как хорошую знакомую, хотя мы ни разу не встречались. Я вижу ее сквозь усиленную стальную сетку в дверном окошке. У нее добрые глаза и спокойный, серьезный взгляд из-под мягких прядей светлой челки. Открытое лицо. Бледно-голубая футболка с названием «Тюрьмы», спортивные штаны и шлепанцы выглядят на ней, как последняя коллекция знаменитого скандинавского модельера. Словно она примерила новый наряд с лондонской недели моды. Минималистский шик. Алексе 42 года. Прежде чем сесть на стул напротив меня, она смотрит на Найджела и ждет его кивка. Я протягиваю руку через белую пропасть стола. Она пожимает мою ладонь и сдержанно улыбается. Алекса Фуллер. Эрин, рада видеть вас, Алекса. Большое спасибо, что пришли. Да, я тоже рада, наконец, вас видеть, а не только слышать, говорит она, улыбаясь чуть шире. Мы устраиваемся на стульях. Хочу сразу перейти к делу, но Алекса смотрит на Найджела. Его присутствие явно будет помехой. «Найджел, я уже включила камеру, запись идет, поэтому не могли бы вы нас оставить? Я дам посмотреть записанное, но если можно, выйдите». Я бы даже не подумала попросить Амала выйти во время интервью с Холли, однако Алекса – самая безобидная из героев моего фильма. Найджел пожимает плечами. Я уверена, он в курсе истории преступления Алекса и знает, что наедине с ней мне ничто не угрожает. Насколько безопасно встречаться с Холли и Эдди Бишопом, я не уверена. Сомневаюсь, что их оставили бы со мной без надзора. Эдди запросил еще один телефонный звонок. В воскресенье я получила электронное письмо из Пентонвилля. Не знаю, что именно он хочет обсудить. Надеюсь, не передумал насчет съемок в следующем месяце и не будет водить меня за нос. Найджел выходит, щелкает замок, и только после этого я говорю. «Спасибо, Алекса, я действительно ценю ваше желание участвовать в проекте. Мы уже обсуждали по телефону, просто напомню. Сегодня я записываю все, что будет здесь сказано. Если выйдет какая-то накладка или вам не понравится, как вы выразили какую-то мысль, дайте знать, и я спрошу еще раз или переформулирую вопрос. Не нужно играть на камеру или делать что-то специально для съемок. Давайте просто поговорим». Она улыбается. «Я сказала что-то забавное». «Уже и не помню, когда мне приходилось с кем-нибудь просто поговорить, Эрин. Так что вам придется проявить снисходительность. Но я постараюсь», — фыркает она. Голос у нее глубокий и теплый. Забавно слышать его вживую после долгих телефонных разговоров. С начала проекта у нас состоялись 3 телефонных беседы, все вполне продуктивные. Я старалась избегать главных тем интервью, поскольку хотела, чтобы в первый раз она изложила свою историю целиком и на камеру. Сохранить новизну. Странно видеть ее перед собой во плоти. Конечно, я смотрела фотографии в деле и прочла статьи в газетах, рассказывающие ее историю, которую читал Марк месяц назад, заглядывая мне через плечо. И все же это другое. Она спокойная, уравновешенная. Те фотографии сделаны во время ареста 14 лет назад, когда ей было 28. Сейчас она каким-то образом стала еще красивее. Тогда была просто миловидной, а теперь по-настоящему красива. Мягкие русые волосы собраны в низкий хвост на затылке. От природы смуглая кожа на носу и на лбу усыпана веснушками. Упоминая о нехватке общения, она шутит лишь отчасти. По глазам видно. Я улыбаюсь. Мне понятно, почему женщина согласилась на проект. Культурная ностальгия. Как могут люди, подобные Алексе, попасть в Хэллоуэй? Она не такая. Она старше меня, но мы происходим из одного племени. Тогда, наверное, начнем? Есть какие-то вопросы? Интересуюсь я. Нет, буду импровизировать. Она поправляет и без того идеально сидящую футболку и отбрасывает упавшие на глаза пряди. Отлично. Еще хочу предупредить, что мои вопросы будут короткими. Скорее, это будут затравки. Я могу убрать себя из видео, а потом наложить голос. Ладно, давайте начинать. Назовите, пожалуйста, свое имя, возраст и приговор. В кармане беззвучно вибрирует телефон. Надеюсь, что звонит Марк с хорошими новостями. Может быть, ему предложили работу? Господи, пусть он что-то найдет. Такой расклад мгновенно решил бы все наши проблемы. Вибрация резко обрывается. Либо звонок перенаправлен на автоответчик, либо Марк вспомнил, где я и чем занята. Возвращаясь к работе. От тяжелого вздоха Алекса я мгновенно забываю о Марке, а комната для свиданий словно исчезает. «Меня зовут Алекса Фуллер. Мне 42 года, и 14 из них я провела здесь, в тюрьме Холлоуэй. Меня осудили за то, что помогла совершить самоубийство своей смертельно больной матери, Дон Фуллер. Рак поджелудочной железы. Меня приговорили к максимально возможному наказанию». Она делает паузу. «К самому большому сроку, который когда-либо давали за оказание помощи в самоубийстве. В тот год журналисты подняли шум по поводу слишком мягких наказаний, много писали о том, что суды не рассматривают дела о помощи при совершении самоубийств. Власти провели расследование, в результате которого приняли решение о том, что Королевская прокурорская служба в будущем должна придерживаться более строгого курса. Я оказалась первой, кого судили после изменения правил, попалась под горячую руку. Такие дела стали рассматривать наравне с умышленными убийствами, даже если совершенно очевидно, что это не так». Она замолкает на секунду, глядя мимо меня. «Изначально мама хотела поехать в Дигнитас, в Швейцарию, делать эвтаназию, но мы убедили ее, что все будет хорошо, и она справится.